Глава 21. Я не пошла за своей группой на следующий экзамен. Профессор принимал тут зачеты у остальных, а я поживилась еще небольшой порцией магии. Уже лучше, чем ничего. Сходила в столовую, перекусила и вернулась в комнату. С порога мне в глаза бросилась Эариус. Она выделялась зеленым пятном на фоне окна и будила воспоминания. Вот Лар создал для меня кусочек весны в осеннем лесу. Там даже пахло так же. Вот он успокаивает меня, и даже моя сила отзывается на ласку и затихает. Вот он, наплевав на все правила и свой совет, дает мне общаться с ним на равных в присутствии короля. А вот он меня бросил. Окно распахнулось на удивление легко. Оттуда пахнуло морозным воздухом. Я со всей обидой, что накопилось в душе, сорвала со стены растения. «Не хочу воспоминаний, все забуду и больше не позволю сделать мне больно». Твердые стебли отказывались рваться. Пришлось очень постараться, чтобы из огромного плюща сделать кучку веток с оборванными цветами. Потом я еще прошлась по ним, чтобы точно не оставить ни одного живого побега. Хотела сжечь, но было жалко тратить магию. Тогда я просто вышвырнула все в окно, убедилась, что в комнате не осталось даже листика, и с грохотом захлопнула ставни. Следующими хотела уничтожить вещи, подаренные эльфом, но духу не хватило испортить такую красоту. Да и жалко было, слишком они мне понравились. Пусть остаются. Пока. До вечера я размышляла о том, что мне теперь делать. В первую очередь нужно восстановить магию. Если я правильно понимаю, можно подпитываться от магических существ. Либо, но это только предположение, прямо от магов. Я же пыталась черпать силу от Веркута, пока он не запретил. Но второй вариант — это не вариант. Не буду я красть магию у обычных людей. А вот у всяких зомби или прочей нежити. А где их сейчас больше всего? Собралась я быстро. Решительно покидала в сумку самое необходимое, заплела высокий хвост и вышла из общежития. Старичок-комендант прищурился на меня, направляющуюся к воротам. «Куда это собралась, деточка?» В город я остановилась возле него, понимая, что без разрешения охранная магия меня не пропустит. «А нельзя, золотце!» — он постучал пальцем по своему журналу. «Приказано никого не выпускать без распоряжения директора». «Как в тюрьме, честное слово!» — буркнула я. «Время такое, неспокойное». Пришлось вернуться назад к главному корпусу под внимательным взглядом прищуренных глаз. Уйти мне отсюда надо, значит, придется так и это разрешение получить. И я двинулась к Красвеллу. «Стой! К директору нельзя, он занят!» Секретарша отвлеклась от бумаг и строго глянула на меня. «Тебя не вызывали, Дрейк!» А я сама пришла. Проигнорировала ее слова и пару раз, постучав для приличия, толкнула дверь. «Ты куда?» Но я уже шагнула в кабинет, захлопнув дверь прямо перед носом женщины. Красвилл сидел за столом, обложившись какими-то документами. В одной руке он держал свиток, в другой — стакан. Рядом стояла начатая бутылка коньяка. Да он так сопьется, пока наш курс выпустит. «Милена, что случилось?» Он отложил бумаги и посмотрел на меня. Я, не дожидаясь приглашения, села в привычное кресло. Место эльфа пустовало, но я отогнала неприятные мысли. Мне нужно попасть в приграничные земли. Брови мужчины взметнулись вверх. «Зачем? Сейчас все, наоборот, мечтают туда не попасть». «Хочу восстановить свою магию. Но это возможно». И я рассказала о том, как поглотила силу умирающей гидры и павших зомби, а также о попытке забрать ее у Веркута. Директор побарабанил пальцами по столу. «И ты собралась охотиться на зомби? В одиночку?» Пришла моя очередь задуматься. Маг из меня, пока я не восстановилась полностью, не очень. И столкнись я с большим количеством нежити, неизвестно, кто победит. «Нет, вы дадите мне несколько студентов». «Я?» Кажется, он не переставал удивляться с момента моего прихода. «С какой стати я отправлю их туда?» «Придумайте что-нибудь», — я пожала плечами. «Вам нужна моя сила. Вы знаете, что Лар, то есть Лорд Ларуиндуил в одиночку не смог нанести ему вреда. А он сильный маг. Я тоже не могу, — предупредила готовый сорваться вопрос директора. Но я могу помочь справиться с нежитью. И у вас будет больше шансов победить некроманта. Повисло молчание. Директор обдумывал мое предложение, взвешивая все «за» и «против». «Вы не возражаете?» Не дожидаясь его ответа, я подошла к столику с напитками и налила себе вина. Смородиновое. Оно мне понравилось в прошлый раз. «Милена, ты точно в порядке?» «Лучше, чем когда-либо, директор». Вернулась в кресло, закинула ногу на ногу и пригубила вино. Я, наконец, осознала, что это проклятие не делает меня хуже других. Наоборот, делает сильнее, и меня это устраивает. «Быть обычным человеком я больше не хочу», — он покачал головой. Прошла еще пара минут, прежде чем он ответил. «Мне надо обсудить этот вопрос с другими преподавателями. Вся ответственность за жизнь этих студентов ляжет на меня. Я не хочу рисковать никем из вас». «А вы им предложите? Мы не дети, директор. Как отправить нас на войну, так мы взрослые, а дать возможность самим решать, так еще слишком малы? Уверена, найдутся те, кто захочет увеличить наши шансы в борьбе с Веркутом. В таком состоянии, — я развела руками, — от меня практически нет толку, а с магией есть. Желающие нашлись». Директор пригласил к себе в кабинет 10 человек из подающих надежды студентов. Старшие курсы не брали в расчет, они могли отправиться на поле боя в любой момент. «Вы уверены?» Красвилл окинул нашу маленькую группу серьезным взглядом. Вызвались Арик и Вронг. На своем курсе они были лучшими. «Вы понимаете, что вся ответственность за ваши жизни будет на вас? Я не могу отправить с вами куратора». «Конечно, директор, но мы готовы пойти». Парням объяснили ситуацию, что надо отыскать и уничтожить нежить, от которой я смогу пополнить силы, и что пока от меня толку не будет. Они выглядели на редкость серьезными и взрослыми. Угроза, нависшая над нами, сделала из беззаботных студентов мужчин. «Тогда собирайтесь. Завтра с утра отправитесь». «Нет, мы уйдем сегодня», — я встряла в речь директора. «Уже вечер, это слишком опасно». «Так нам и надо встретить нежить, а не избежать столкновения. А когда это легче всего сделать, если не ночью?» Парни переглянулись, бросили обеспокоенный взгляд на меня, но я не собиралась менять свое мнение. Чем раньше мы отправимся, тем больше времени будет в запасе. «Директор, я понятия не имею, сколько магии мне придется поглотить. Возможно, после какого-то предела она сможет восстанавливаться сама, ведь раньше мне не требовалась подпитка. Но где он, этот предел? Мы не будем оттягивать неизбежное. Давайте через час на площади. Профессор Красвилл, найдите нам кого-то, кто откроет портал». И под озадаченными взглядами мужчин я вышла из кабинета. Теперь мой путь лежал в башню целителей. Я была там только на занятиях и пару раз, когда нам выдавали зелья перед практикой. За ними же я и отправилась. Не скажу, что это было просто. Пришлось ждать, пока дежурный целитель свяжется с Красвиллом и получит разрешение. Зато я запаслась обезболивающими, противоядиями и ранозаживляющими. Время еще оставалось, и я вернулась к себе. На кухне меня ждал серьезный Арик. «Ты не хочешь мне ничего сказать?» Парень был уже готов, только куртка еще лежала рядом. «Что именно?» Я села напротив. «Почему ты ничего не сказала? Ни о своих планах, ни о том, что магия возвращается». Оправдываться я не собиралась. Некогда было. И не вижу смысла тратить на это время. Сейчас ты в курсе всего. Мы помолчали. «Что с тобой?» — спросил сосед, когда я уже собралась встать. «Ты никогда себя так не вела». «Как? Я впервые знаю, что мне надо делать. Знаю, как вернуть себе силу. И сделаю это». «Еще утром ты была расстроена. Знаю, что потеря магии — это страшно. И потеря Лара тоже сказалась». «Я не хочу об этом говорить». «Придется, Милена. Не знаю, что у вас произошло, но эльф не производит впечатления ветреного человека». «Я не хочу о нем слышать». «Тебе больно, я понимаю, но не превращай эту боль в злость. Тебе не идет». «А что мне идет? Я усмехнулась. «Быть удобной? Доверчивой? Наивно верить, что великий владыка эльфов мог влюбиться в девчонку? Хватит, он показал свое истинное лицо. Как только я лишилась сил, сразу же стало неинтересно. Силы я верну, чего бы мне это ни стоило. Но что с ними делать, я буду решать сама». Встала и, накинув куртку, вышла на улицу. Темнело. Лишь магические фонари освещали площадь и дорожки между зданиями. Внутри кипела злость. Не надо мне указывать, что я правильно делаю, а что нет. В уголке души все еще прятались детская обида и разочарование, но я не дам никому их увидеть. Меня догнал Арик, и мы молча подошли к порталу. Там нас уже ждали директор, профессор Гремлайн и Вронг. Никто не передумал. Директор осмотрел нас с ног до головы. Тогда его опять прервали, правда, на этот раз не я. Со стороны общежития прибежала запыхавшаяся Катрина. «Успела», — и она бросилась мне на шею. «Будь осторожна, ладно?» Я аккуратно обняла девушку в ответ. Она хорошая и так переживает за меня. Потом она обняла Арика, который продержал ее в объятиях чуть дольше, чем принято у друзей. Получил поцелуй в щеку и тут же повеселел. «Пошли уже, что стоять?» Он улыбался. Наверное, ради такого внимания со стороны подруги он был готов встретиться с десятком зомби. Приготовления заняли еще несколько минут. Директор Красвилл сам настроил для нас портал, который должен был вывести к озеру Янь, если, конечно, опять не случится сбой. С собой нам дали два запасных телепорта, и мы по очереди шагнули в арку. Арик, следом я и Вронг. Кажется, нам повезло. Моему взгляду открылась бескрайняя водная гладь. Озеро было спокойно, в черном зеркале воды отражались звезды и зарождающаяся луна. «Мы на месте», — сказал Вронг. «Я уже тут бывал. Обычно здесь спокойно, но не уверен, что сейчас хоть где-то можно быть в безопасности». Решили разделиться и осмотреться. Я пошла к воде. Хоть и был небольшой мороз, она не замерзла. Поддавшись порыву, я наклонилась и опустила руку в темную жидкость. Пальцы обожгло холодом. Внутри чувствовалась магия, но где-то далеко. Возможно, тут живет какое-то магическое существо, но в холодную воду я не полезу, так что смотрим дальше. Неспешным шагом я шла по песчаному берегу. Озеро было огромным. Местами из него торчал засохший камыш, а иногда оно подступало к самой кромке леса. Было тихо и спокойно. Может, стоило переправиться в другое место? Но тут в лесу послышалась возня. В эту сторону, параллельно со мной, только углубившись в чащу, отправился Вронг. Арик ушел в обратном направлении. Я прислушалась. Звон металла, в воздухе разлилась магия. И тут мой одногруппник выскочил из-за ближайшего дерева. До меня еще было шагов 20, и я смогла увидеть, как следом за ним, хромая на переднюю лапу, вышел огромный медведь. Хотя, стоп, с ним было что-то не так. Шерсть висела клоками, правый бок был ободран и просвечивала сиреневатая кожа. Лапа, на которую он не наступал, висела буквально на полоске шерсти. Так он же мертвый! Выйдя на свободное пространство, Вронг взял в руку меч и стал ждать противника. Косолапый медленно, но верно приближался. Когда между ними осталось несколько метров, он вдруг пригнулся и прыгнул вперед. Парень успел среагировать и отскочил в сторону, рубанув нежить по шее. Раздался страшный рев, и медведь развернулся и бросился обратно на него. Я стояла и смотрела, как медленно, раз за разом нанося смертельные раны врагу, Вронг одерживает победу. Все-таки не зря он считался лучшим у нас в группе. Ему даже не потребовалось применять магию, а противник уже лежит на песке. Дождавшись, пока медведь совсем перестанет дергаться, я подошла ближе. Сила внутри пробудилась, почувствовав возможность пополниться. Я опустилась на колени на промерзший песок и дала ей волю. Небольшой поток магии направился к зверю, проник внутрь поднятого существа, и я получила первую порцию силы. Вернувшись на место, у меня в груди она уже не дремала. Попробовала ее призвать, и на моей руке легко возник небольшой огонек. Он не мерцал, а источал ровный яркий свет. «Отлично. Спасибо, Вронг». «Получается». Парень присел рядом со мной. «Да, пусть немного, но сила растет. «Интересно, зачем нужно было поднимать медведя?» Он кивнул на лежащую рядом тушу. «Наверное, это случайность. Представляешь, как силен некромант, который смог призвать зомби с такой территории? Он же не колдовал над каждым поодиночке. Вот под раздачу и попали все трупы и те, кто отозвался на магию». «Эй!» — сзади раздался крик. Мы одновременно обернулись и увидели Арика, бегущего к нам с другой стороны, а за ним, неуверенной походкой, двигался упырь. Почти скелет, потерявший одну руку и половину волос с одной стороны головы, но с перевязью для оружия на поясе и пустым колчаном для стрел за спиной. Наверное, когда-то он был охотником. И пусть он не бежал, зато не знал усталости, а мой сосед уже малость запыхался. «Всё, тут уже можно его упокоить». Я замучился тащить его за собой, все кусты по дороге собрал. Добежав до нас, он продемонстрировал поцарапанные руки. А сначала еще и вытащить его пришлось. Он был завален под кучей хвороста и бревен. «Никогда б не подумал, что буду спасать зомби». «Давай». И в скелет, который уже практически добрел до нас, полетели заклинания. Сначала он вспыхнул, обдав нас жаром и запахом горелой плоти, а потом осел на землю бесформенной кучей. «Ой», — Арик задумчиво почесал подбородок. «Он в таком виде сойдет?» Пришлось прислушаться к себе. Не дожидаясь моего разрешения, сила рванула вперед и вобрала в себя крупицы магии, оставшиеся в поднятом некромантом охотнике. «Много с них силы можно взять». Вронг задумчиво наблюдал за мной. «С таких зомби не очень, а вот с них...» Я резко развернулась и протянула руку вперед, выпуская магию. «Пусти!» — взвизгнул женский голос, и послышался плеск воды. Не отпуская магические путы, быстро подошла к кромке воды. Недалеко от берега над водой виднелась женская голова с длинными белокурыми волосами. Существо барахталось, пытаясь скрыться обратно в озеро. «Ты кто?» Усилием воли подтащила свою добычу к берегу. На мелководье стало видно блестящий хвост и то, что выше пояса девушка была раздета. «Русанна!» Она зло зашипела и предприняла еще одну попытку вырваться. «Сирена!» «И зачем ты выбралась из воды, Русанна?» Я хищно глядела на нее. В ней бурлила магия, и моя сила желала ее получить. «Отвечай!» Голос эхом раздался по округе. «Посмотреть хотела. Давно к нам такие симпатичные парни не заглядывали?» И она кинула томный взгляд в сторону моих спутников. «Ребята, составить вам компанию?» «Давай ты лучше мне компанию составишь», — сказала я, и сирена закричала, когда в нее проникла моя магия. Я поглощала ее силу, питалась ею. Она была намного сильнее зомби, все-таки волшебное существо. Если верить легендам, сирены были дочерями подводного царя и заманивали мужчин своим голосом. Я прикрыла глаза, ощущая, как растет внутри и разливается по венам тепло. «Милена, стой! Черт, не тормози, Вронг, ее надо остановить!» И Арик подхватил меня, повалив вместе с собой на землю. «Ты что творишь?» «Отпусти! Мне нужна эта магия!» Я тоже перешла на крик. Удар о песок отвлек меня, и я больше не могла тянуть из сирены силу. Крутилась, вырывалась, но парень крепко меня держал, прижав своим телом. «Она живая! Что с тобой такое? Черт тебя побери!» От холодной земли я продрогла, но не сдалась. А потом он все таки скрутил мне руки за спиной, а Вронг выпустил обездвиживающее заклинание. Я оказалась сидящей на берегу со сцепленными сзади руками. Убедившись, что я пока не могу ничего сделать, парни зашли в воду и подтащили замершую сирену к краю. «Она вроде жива». Одногруппник провел над ней руками. «Я попробую поделиться с ней магией». Меня аж затрясло, когда я почувствовала, сколько силы он в нее вливал. Это могла быть моя магия, но на меня не обращали внимания. Парни дали ей восстанавливающее зелье, и через пару минут она открыла глаза. «Цела?» Арик, стоя по колено в воде, нависал над девушкой. «Кажется...» Она вильнула хвостом, подняв стаю брызг. «Она еще здесь? Уберите ее от меня!» Я ухмыльнулась. «Ничего, надолго меня их заклинание не удержит». Сила уже просачивалась сквозь скованное тело, ослабляя его действие. «Успокойся, Милена тебя пока не тронет». «Нет, она меня чуть не выпила. Отпустите!» Сирена забилась, словно пойманная в сети рыбёшка. «Кто она такая? Я таких магов не видела!» «Это наше ходячее проклятие. Хотели подпитать ее силу от зомби, а попалась ты. Много вас тут таких?» «Не скажу. С нас хватает одного чудовища. Еще и ваше присоединится к охоте». «Это ты о некроманте?» — вставил слово Вронг. «Нет. Мы водные жители, ему до нас дела нет. Но он разбудил Кроланда». «Это что еще за зверь?» «Это не зверь, а ящер». Девица смирилась, что ее пока не выпустят, но и вреда ей не причинят. Она уселась на песок и откинула волосы назад, спрятав голую спину от меня, но пытаясь соблазнить мужчин. «Его останки сотни лет лежали на дне, а когда пришел некромант, он проснулся. Теперь у нас плавает скелет ящера, который забавы ради нас убивает. Единственная радость за долгое время — это что к нам заглянули такие красавчики. А как вас зовут?» Она изогнула спину и взмахнула мокрыми волосами. «Вронг, посторожишь?» Сосед проигнорировал намеки. «Пойду пообщаюсь с нашим ходячим несчастьем». Я надеялась, что про меня забыли. Руки еще не освободились, но пальцами я двигать могла. Вот если б сила была в полном объеме, им бы ни за что не удалось меня скрутить. А магия даже на расстоянии так и манила, призывая забрать ее и восполнить ресурс. «Ну и что это было?» Арик встал прямо передо мной. «Ты о чем?» Я невинно похлопала глазами. «На кой ты чуть не убила русалку?» «Я сирена!» — послышался возмущенный возглас из воды. «Неважно. Зачем? Мы пришли за нежитью, а она живая». «Так быстрее». Пожала плечами и сморщилась от того, как это неудобно делать со связанными руками. «В ней много магии, как в паре десятков зомби». «И тебя ничего не смущает?» Кажется, он был недоволен моим ответом. «Так сам же спросил». «Нет, мне нужно пополнить запас силы. Я могу это сделать. Что не так?» «Жестокость, Милена. Это неправильно. Что с тобой случилось? Ты не была такой». «Мало ли. Я всегда могла уничтожить кого угодно». «Могла, но ты никогда не нападала сама. Что изменилось? Где твоя доброта? Забота о других? Что у тебя осталось?» «Ничего, Арик. Пустота». «Но почему?» Я промолчала. «Как ему объяснить, что у меня все забрали? Вместе с верой в людей и эльфов. Но вместо чувств осталась сила, и она заполняла меня, вытесняя все остальное». Парень только покачал головой и вернулся к одногруппнику. «Что будем с ней делать?» Он кивнул на притихшую в воде девушку. «Отпустим. Что ж еще? На магов ее песни не действуют, а никого живого в округе все равно нет». Сирена хотела что-то сказать, но тут на озере поднялась волна. Она появилась неожиданно, окатив Вронга водой и сбив с ног. Арик подал ему руку и помог подняться. Но следующая волна была еще больше. Она застала их даже на берегу. «Помогите!» — запричитала сирена. «Это он!» «Кто?» Парни достали мечи, но никого пока не было видно. «Кроланд!» Вода стала подниматься. Приблизившись к нам, она рухнула стеной на всех, кроме меня. Просто не достала. И слезнула их в ледяное озеро. Чёрт. Можно было бы развернуться и уйти. Лес позади манил, обещая новые порции магии и свободу. Я не пропала бы в одиночку, а может, наоборот, мне было бы спокойнее. Но я все еще помнила слово «долг». Арик не раз помогал мне, и бросить его сейчас было бы нечестно. Я попыталась всмотреться, но увидела только бурлящие волны. Сколько они продержатся под водой? Да мало, особенно если там правда есть монстр. Пришлось приложить немало усилий, чтобы освободиться. Но когда руки были свободны и обездвиживающее заклинание снято, внутри все еще была магия. Мой резерв был не пуст. Я кинулась в озеро. Дура, правда? Но не бросать же их тут. Было темно и холодно. Мороз пробрал до костей. Плавать я умела, но куда плыть? Помогай. Сила наполнила меня, и, наконец, я почувствовала, в какой стороне сейчас большое скопление темной энергии. Чуть правее и глубже. Всплыла, чтобы глотнуть воздуха, и двинулась в том направлении. Он светился. Огромный монстр. Точнее, то, что им когда-то было. Гладкие выбеленные кости, удлиненный череп с двумя рядами зубов и длиннющий хвост с наростами в виде шипов. Кроланд действительно был похож на гигантскую саблезубую ящерицу. И сейчас он засасывал в себя воду, в которой барахтались Арик с Вронгом и русалка. Ладно, сирена. Парни пытались отбиваться, но куда там? Им бы воздуха глотнуть. Отбросила все лишние мысли и подплыла вплотную. Меня заметили, повернув в мою сторону пустую глазницу размером с бочонок. Ох, лишь бы мне хватило на тебя сил. По пальцам потекла магия. Меня подкинуло волной, и тут же в мою сторону направился хвост. Ящер, несмотря на размеры, двигался стремительно. Вот костяной гребень направляется прямо мне в бок и разбивается о моё тело. По воде пошла вибрация, а монстр взбесился. Он развернул ко мне свою ощетинившуюся зубами морду и попытался схватить меня. Но я успела увернуться и поймала его за остатки костяного хвоста. Меня с такой силой протащило сквозь толщу воды, что я потерялась в пространстве и уже не могла сказать, с какой стороны поверхность. Воздуха категорически не хватало. Я со всей силы обняла впивающийся в меня шипами скелет и стала напитываться его магией. «Давай!» Рядом клацали зубы, осколки костей, плавающие вокруг, больно ранили. Ящер вертелся и пытался меня скинуть. Пусть не сразу, но моя сила пополнялась, росла, заполняя пустоту в душе. И на моих глазах Кроланд стал рассыпаться. Передние лапы, только что направленные в мою сторону, вдруг осыпались мелкой крошкой, окрасив и без того мутную воду. Потом исчезли морда и позвоночник. Хвост по инерции еще двигался, но и он растаял. Внезапно оказавшись без опоры, я загребла руками, чтобы не потонуть. Хотела всплыть, как почувствовала разливающуюся по воде силу. Это же нежить! Огромный зомби, напитанный таким количеством магии, что мне хватило.